Глава 17. На привале в лесу разведчики решили первым долгом разложить костер и наварить картошки. Красота посидеть около огонька, картошек испекти. Ну, а барабули тут, братцы мои, не хуже кубанской. Торба развязал мешок и вытряхнул на землю крупную картошку. Ты погляди, Павлюк, такую взять горяченькую, разломить пополам. Она порог пускает, трошки соли, корочка поджаристая, на зубах хрустит, да еще цибулю, объедение, браты. Варить надо поскорее, перебивает его Павлюк, бросая на землю охапку хвороста. Нечего над картошкой колдовать. Кишки подвело, ремень уж на последнюю дырку подтянул, и все слабо. — Не гуди, прикумский горбузник, — огрызается Торба. — Во-первых, не горбузник, а винодел. Это большая разница, товарищ Торбачевский. У нас в прикумщине ты еще к моей фамилии кончик привставляешь. Торба с угрожающим видом берет хворостину. Чуток прибавлено, и уже звучит, а то Торба. Что это такое? Посудина, из которой кони пищу принимают. Эть, горбузник! Торба замахивается хворостиной, Павлюк кидается в кусты и чуть не сбивает с ног Яшу Воробьева, идущего с охапкой хвороста. Вот люди, чисто младенцы, ворчит Яша Воробьев, ломая о колено ветки для костра. Он чем-то встревожен и явно не в духе. Подняв голову, Яша прислушивается к голосу Шаповаленко, который сидит вместе с дедом Рыгором и с увлечением читает ему что-то из своей тетрадки. Теперь после освобождения деда Рыгора Филипп Афанасьевич с ним неразлучен. «А які колгоспы на реках стоять?» — читает Филипп Афанасьевич. «Печки переделать на каменный уголь, доставлять его на баржах по реке Кубани, а лес на дрова не переводить, бо от этого государству великий убыток, да и скучно жить без лесочка». «Это верно», — кивает дед Рыгор, — «люди рубят где попало. Надо сады разводить, пчел, плотины строить». «Написано», — подтверждает Филипп Афанасьевич, — «послухай пункт 185-й. Сады надо выращивать по-мичурински, щоб их не брал никакий мороз». «Эй, борода, опять читаешь?» Отшвырнув ногой хворост, накидывается Яша на Шаповаленко. «А кто будет костер разжигать?» «Писатель нашелся, Лев Толстой». «Я лейтенанта должен кормить? Можешь ты это понимать или нет?» «А ты скажи моей дочке, она и состряпает, а кричать, сынок, негоже». «Человек план колхозной жизни на 50 лет составил», — говорит дед Рыгор. «Ксана Григорьевна опять в разведку ушла», — тихо говорит Яша. «Дайте хоть спички». «Серники у Буслова. Позови его, он и поможет». «А от меня ветчепысь, я за конями слежу», — отмахивается Шаповаленко. «Буслов, Буслов», — ворчит Яша. Вот он сидит на пеньке и горюет. У него слова не добьешься. Нахмурился, как туча в буран. Я ему консервы носил, шнапсу предлагал хлебнуть. Даже головы не поворачивает. Каменный человек. «А что с ним?» — спрашивает дед Рыгор. «Прежнего командира убили», — отвечает Филипп Афанасьевич. «До этого он в пулеметном эскадроне был, а потом его полковник в разведчики перевел. Парень он храбрейший, добрый. Теперь зажурився. Жалко старшего лейтенанта Челдонова. Меня, говорит, там не было, потому и убили. Сильно горюет хлопец. Пуля дура», — вздохнув, заканчивает Шаповаленко. Вот Харитина Петровна, умное серьезное лицо деда Рыгора, становится задумчивым и строгим. Может быть, он вспомнил в эту минуту пройденный вместе с Харитиной Петровной долгий путь сорокалетней жизни со всеми его радостями и горестями. Может быть, воскресил в памяти родные, дорогие сердцу черты безвозвратно ушедшую юность, веселую черноокую Харитину в вышитой кофточке, бойко плясавшую Лявониху. Дед Рыгор прислонился к сосне, и она, казалось, дрогнула, заскрипела под его спиной. — Ты, Буслова, не замай, — говорит Шаповаленко Яше. — Зараз человеку лихо. Он перекипит и остудится. На войне слеза швидко сохнет, чуешь? Буслов сидел на пеньке, то и дело вынимал из кармана кисет, набивал трубку, сильно затягивался. Яша, собирая хворост, все время на него поглядывал из кустов. «Смотри, как перевернуло парня. Хоть бы поел чего-нибудь», — огорченно думал Яша. Буслов, словно чувствуя, что за ним кто-то наблюдает, встал с пенька и углубился в лес. Шел он медленно, тяжело, не замечая окружавших его березок, лапчатых елей, высоких мачтовых сосен и прыгающих с ветки на ветку белок. Не верилось ему, что его командира, товарища и друга сегодня зароют в холодную землю, и уже не споет он больше задушевную песню про широкую русскую степь. Впереди, в молодом ельнике, беспокойно застрекотала сорока. Буслов поднял голову. Птица кружилась над верхушками деревьев, садилась на ветки, снова взлетала. Буслов остановился и посмотрел вперед. Над молодым ельником вился едва заметный дымок. Буслов осторожно раздвинул кусты. Под елкой у ярко горевшего костра сидел мальчик лет 10, в каске, в телогрейке с подвернутыми рукавами и что-то варил в консервной банке. В сторонке была привязана маленькая вислопузая кобыленка с репьями в хвосте. На спине у нее вместо седла было прикреплено веревкой какое-то пестрое редно. У дерева стоял дробовик с надтреснутой ложей и с заплатками на стволе. У костра лежали горбушка ржаного хлеба, картофель, несколько головок лука. Увидев Буслова, мальчик молча взял в руки ружье, положил его поперек колен, потом подбросил в костер несколько сухих ореховых веточек и, наклонившись, начал старательно дуть на костер. Буслов, подойдя к костру, спросил: — Ты что тут делаешь? — В лагере я, — буркнул мальчик. — В каком лагере? — В партизанском, не знаешь в каком. — А где же твои партизаны? — Я сам. — Сам, — протянул Буслов, пряча добродушную улыбку. — А где же командир отряда и кто он? — Петр Иванович Кочетков, вот кто. — Что это за Петр Иванович? Как бы его увидеть? — Я Петр Иванович Кочетков. — Ага. Буслов подсел к костру, взял головешку и, раскуривая трубочку, спросил. — Войско-то у вас большое, Петр Иванович? Или это военная тайна? — Пока я один. Петя вытер кончик носа ладонью и оставил на щеке заметный след золы и сажи. Потом он уверенно добавил. — Наберем. В армию просился, да кавалерийский полковник в партизаны поступить велел и подюжей немцев бить. Ты, говорит, Петр Иванович, все тут знаешь, ты человек партийный, и с немцами тебе жить нельзя. — А вы, Петр Иванович, партийный? — спросил Буслов. — Пионер, — гордо ответил Петя и вытащил из кармана кумачевый галстук. — А вы из кавалеристов, да? Петя заблестевшими глазами смотрел на Буслова и, главное, на его наган, висевший у пояса. — Ружье как? — кивая на берданку, спросил Буслов. — Отцовское ружье. — Тетеревушек бьет с одного раза, — ответил Петя, не спуская глаз с бусловского нагана. — Патронов много к ружью-то? — 3 штуки есть. — Маловато, — Буслов покачал головой. — А где отец у тебя? — В Красной армии. Первый ушел. Петя тоненькой палочкой попробовал варившуюся в банке картошку, проткнул кожуру и вытащил одну картофелину. убедившись, что она поспела, обжигая пальцы, разломил ее на две части и большую протянул Буслову. — Поешь, дядя! Буслов взял картофелину и стал молча чистить ее. Торба вместе с охапкой дров принес в лагерь два гриба. — Это же боровики, цари грибные! Фунт таких грибов заменяет полфунта мяса, — обрадовался Яша. — Павлюк, дерни его за ухо, щоб не брехав, — проговорил Торба. — Это я брешу? — воскликнул Яша. — Да из них можно такое варево состряпать. Котелок наизнанку вывернешь. — Верно, — поддержал его Павлюк. — Ну ладно, хлопчики, сейчас такой обед закатим. Печеная картошка — раз, вареная — два, тушеная с концентратами — три. Жрать так хочется, прямо хоть коню ухо грызи. Он не видел, как сзади подошли Даватор и Карпенков. — Вы что ж, товарищи, костер готовитесь разжигать? — спросил Даватор. — Так точно, товарищ полковник, — вытянувшись, ответил Торба. — Картошки хотим сварить и подсушиться малость. — Ведь запрещено жечь костры, вы разве не знаете? — Да это ж ночью, товарищ полковник, а мы за раз. — И сейчас опасно разжигать костры, — ответил Даватор. И, заметив в ельнике дымок, сердито спросил, — А там кто? Бомбежки хочет? Приказав еще раз строго предупредить людей, что костры жечь запрещается, Лев Михайлович прошел в ельник, где лениво курился синеватый дымок. Буслов и Петя давно уже покончили с картошкой и теперь, сидя рядышком, занимались сборкой нагана. Это спусковой крючок называется. Это барабан, учил Буслов Петю. Кобыленка мотала головой и рвала ветки. Увлеченный наганом, Петя с досадой покрикивал на свою лошадь. У, отчаянная! Не может смирно постоять. Ее попасти надо или травы нарвать. Коня беречь надо, кочеток, ласково говорил Буслов. Даватор минуты две наблюдал за ними, наконец, не выдержав, шутливо сказал. — Мы с партизанами связь не можем установить, а они, оказывается, под боком. Вот только костер надо потушить, а то немецкие разведчики летают. Буслов смутился. Козырнув, он начал затаптывать костер. — А вы откуда взялись, молодой человек? — спросил Даватор, поглядывая на Петю. — Командир партизанского отряда Петр Иванович Кочетков, — добродушно улыбаясь, ответил Буслов. — Петр Иванович? — Да ведь мы с ним знакомы, — проговорил Лев Михайлович. — Как вы здесь очутились, Петр Иванович? Буслов коротко рассказал Даватору историю Пети. Оказалось, что совет полковника идти в партизаны Петя принял как боевой приказ. Поймал каким-то чудом уцелевшую в деревне лошадку, захватил необходимое снаряжение и отправился вслед за ушедшей конницей. Километров 40 он ехал позади всех из боязни, что его вернут обратно. Так он и прибыл благополучно в леса Духовщины, расположился лагерем по соседству с кавалеристами с твердым намерением следовать за ними или разыскать какой-нибудь партизанский отряд. Буслов попросил у Даватора разрешение оставить Петю в эскадроне. «Как же не взять командира бесстрашных партизан?» — улыбаясь, сказал Лев Михайлович. «Вот только конь у него уж очень пузатый, да и хвост надо от репьев очистить. Ты, Буслов, седло подбери и, в общем, возьми его на свое попечение. А ружье, Петя, ты не бросай, береги. Мы его после войны в музей сдадим». Оксана Гончарова была направлена в разведку для связи с партизанским отрядом. Лунная осенняя ночь. Под ногами шуршали опавшие листья, потрескивали в тишине сухие ветки. В лесу полное безмолвие, если не считать постоянной ночной трескотни немецких пулеметов и отдаленного грохота пушек. Лес кончился, перед Оксаной лежала широкая, освещенная луной поляна. Оксана вышла из кустов, неожиданно все осветилось ярким зеленоватым светом. Ракеты, шипя, взлетали в воздух и лопались с треском прямо над головой. «Хальтрус!» Немцы набросились на Оксану, схватили ее. На опушке леса была устроена засада. При обыске у Оксаны нашли компас, а этого было больше, чем достаточно, чтобы расстрелять девушку. Через час она была доставлена в немецкий штаб. После двухчасового допроса Густав Штрумф устал, обессилел от злобы, но ничего не добился от девушки. «Когда моя жена приехала занимать квартиру, вы сидели с Екатериной Авериной и пили молоко, так?» «Не помню», — коротко отвечала Оксана и упрямо смотрела себе под ноги. «Но я знаю», — в бешенстве кричал полковник. Даже часовой у двери вздрагивал от этого крика. «Кто зажигал дом, говори?» «Не знаю». «Ты куда шла?» «Домой». «А где твой дом?» «Везде». «Хорошо, скажи мне одно слово», — с каким-то жутким спокойствием продолжал полковник, — «и я отпущу тебя. Дом зажгла Екатерина Аверина, чтобы уничтожить мою жену, так? Да или нет? Скажи «да». Забирай пропуск и уходи». Полковник впился в Оксану острым взглядом, ждал ответа. Оксана отрицательно покачала головой. Полковник вскочил, замычал, поднял над головой кулаки. Спустя час, выходя из подвала, он встретился с отцом. Генерал Штрумф оглядел сына с ног до головы, словно видел его в первый раз, взглянул на руки Густава и поморщился, они были в крови. «Какие новости?» — сухо спросил он, отворачиваясь. «Перехвачена шифровка русских», — ответил Густав. «В районе Демидова должен высадиться авиадесант. Там же будет сброшен груз с боеприпасами для Даватора. Я захвачу его и уничтожу. Десант вместе с конницей Даватора». Полковник говорил возбужденно, нервно, подергивая плечами. «Но пока Даватор уничтожает нас», — иронически заметил генерал. «Мы потеряли топографический штаб армейского значения. И только из-за твоей излишней самоуверенности. Даватор тактически уничтожил тебя. В мою компетенцию не входили обязанности по охране штаба. У тебя ослаблены волевые центры. Ты утомлен», — резко прервал его Штрумф-старший. «Ты все потерял. Даже чуть не потерял собственную жену. Она чудом спаслась!» — визгливо выкрикнул полковник. «А я потерял свою репутацию», — тяжело дыша в лицо сыну проговорил Штрумф. Сняв фуражку, он вытер платком безволосую голову. В штабе Хоппера, откуда он только что приехал, ему пришлось пережить неприятные минуты. В зоне расположения резервных частей, находящихся под командованием генерала Штрумфа, Даватор разгромил несколько гарнизонов. На большаках было уничтожено свыше 200 машин. Генерал Штрумф вместе с чувствительной трепкой получил последний и категорический приказ. Во что бы то ни стало, немедленно ликвидировать Даватора, не считаясь ни с какими потерями. Он поставил сына в известность, что сам лично будет контролировать весь ход операции по ликвидации действующих в тылу кавалерийских частей и приказал немедленно вместе с перехваченными шифровками Даватора прислать к нему майора Круфта. «Когда перехватили эту шифровку?» — спросил Штрумф майора, когда тот появился. Майор ответил: «Так, значит, Даватор получил приказ прикрыть высадку авиадесанта в районе Демидова, и там же пополнится боеприпасами». Штрумф углубляется в карту, иногда поворачивает голову и перечитывает шифровку. Но они могут в последнюю минуту изменить координаты. Штрумф презрительно смотрит на Круфта, как бы давая ему понять, что майор болван, если считает русских глупее себя. «Они уже меняли координаты 3 раза», — подтверждает Круфт. «Поэтому ваши шифровки пока ничего не стоят», — раздраженно прерывает его Штрумф. «Где же все-таки будет высажен десант? В каком лесу?» Круфт едва заметно пожимает плечами. Он обижен на генерала. «Старая пивная бочка! Я еще тебе самого главного не сказал», — думает про себя майор. В последней радиограмме при расшифровке времени и даты выпадает цифра 2. Это значит, фактические координаты указаны в радиограмме номер 2. Майор Круфт абсолютно в этом уверен. — Так почему же вы до сих пор молчали? — недоверчиво спросил Штрумф. — Я не успел доложить вам. — Отлично. Мы изменим координаты в 4-й раз. Штрумф тут же продиктовал радиограмму. Сменил расположение. Высадка десанта старым координатам невозможна. Жду координат 34-96. Раннее утро, даватор. Зашифруйте так, чтобы этим подтвердить высадку десанта цифрой 2, как хочет русское командование. И передавайте до тех пор, пока не получите квитанцию. Господин генерал, это ход достойный Капабланки, льстиво сказал майор. Когда майор вышел, генерал фон Штрумф весело рассмеялся. Ход Капабланки. Ты, майор, глуп, как 100 баранов. Он вызвал сына и приказал все участки предполагаемой высадки десанта непрерывно контролировать авиацией, засады усилить. Даватора запереть в лесах духовщины, морить его людей и лошадей голодом, начать методическое наступление, не жалея бомб и снарядов.